Когда понимаешь, что праздник не вечен, когда погасли все лампочки и опустились все стрелочки, когда остываешь от танцев у края и полосатые столбики опять миры разграничили. Я зажигаю два пламени, два разных времени, два разных имени. Такие похожие, такие различные. Когда заживают глубокие раны и боли вырваться хочется сквозь хрип и крика безумия, я зажигаю.